Глава 18. Он сделал это. Он похоронил свое мертвое прошлое. Мужчина должен делать то, что должен, как говорил Джон Уэйн или кто-то другой в каком-то американском фильме. Слишком пафосная, на вкус Натаниэла фраза. Она верно описывала его чувства в настоящий момент. Он сделал то, что было необходимо. В одной небольшой рощице, на задворках, как сказала бы бабушка. Теперь он возвращался в свое общежитие наемных рабочих. Еще издали он заметил Малле, сидевшего на низкой каменной ограде. Малле читал газету рекламных объявлений, которую каждую пятницу приносил курьер, плотный светловолосый подросток. Малле всегда читал ее от корки до корки. На стороне он приторговывал подержанными электродеталями. Натаниэл ничего в них не понимал и газету не читал. «Привет! Давно не виделись», — сказал Малле, сплевывая. «Ездил проветриться», — буркнул Натаниэл. «Давай по пиву». Услышав это, Малле поднялся. «Эй, а этот коп опять приезжал», — сообщил он по дороге в деревенскую пивную. «Теперь, ради разнообразия, допрашивал женщин». Он усмехнулся и поскреб под майкой живот. «Никто ничего не знает», — мысленно уверял себя Натаниэл, чтобы подавить поднимающуюся панику. «Даже этот пройдоха Малле ничего не может обо мне рассказать. Успокойся. Конечно, копы задают вопросы. Это их работа». Хорошо еще, что он вовремя успел избавиться от изобличавших его улик. Иногда у него действительно срабатывало шестое чувство. Теперь осталось припрятать где-нибудь ключ от квартиры Каро. Найти место, откуда легко можно будет его забрать, когда уляжется вся эта шумиха. Ключ ему еще пригодится. Придя в пивную, Малле сразу принялся заливаться по горло. При этом он без остановки болтал. Натаниэл почти не пил, дабы сохранять ясность в мыслях на тот случай, если попадет в поле зрения комиссара. Он должен был уберечь себя. Ради Ютты. Ради их будущих детей. Да, но о Каро он думал так же. И она разочаровала его. Все его разочаровывали. Он снова разозлился и со злости пошел играть в пинбол. Малле, наконец, заткнулся. Иногда Малле был просто невыносим, как и все люди, за исключением Ютты. Мы зашли в тупик. Дальше идти было некуда. Мы не знали, где нам искать бойфренда Каро. Может быть, спрашивать у людей на улице? С надеждой предложила Мерли. «Ты хочешь останавливать незнакомых людей, показывать им фотографию Каро и приставать к ним с вопросами? В клубах и кафе мы тоже приставали к незнакомым людям». «Это все-таки не одно и то же, Мерли. Она бывала в тех местах». «Ты хочешь сказать, что она не ходила по улицам? Не заходила в магазины? Это ты хочешь сказать, да?» «Нет, это уж слишком. Она, как всегда, знает все лучше всех. Она была преисполнена долго, что твоя Жанна Д'Арк. Она обвинила меня в предательстве. Я, мол, предала Каро. Я предала наши планы. И все почему? Потому что я пару раз прогулялась с Натом. Не предавала я Каро. Мне нужно было сделать небольшой перерыв. Только и всего. Может, разойдемся ненадолго? Остынем?» В свою очередь предложила я. Мерли набрала воздуха, чтобы обрушиться на меня с новой тирадой, но потом, видимо, передумала, резко повернулась и выбежала из квартиры. Мне не хотелось обижать ее, но я не могла заставить себя идти и умолять ее вернуться. Я решила принять ванну и почитать. И подумать о Нате. Я мечтала привести его к нам и познакомить с Мерли, чтобы она перестала на меня злиться. Он бы ей понравился. Она бы меня поняла. Ах, если бы Нат не был таким диким! Но это печальное последствие его тяжелого детства. Его дед и бабка не разрешали ему заводить друзей, приглашать их домой, даже на день рождения. Это отравило ему всю взрослую жизнь. Я вытянулась в теплой воде. Пена с запахом цветка апельсина приятно щекотала кожу. Я закрыла глаза и представила себе лицо Ната. «Ничего, я подожду. Я буду с ним терпелива и буду любить его, любить, любить». И вдруг... Вдруг в памяти зазвучал голос Каро. Она сказала нечто такое, чего мне не хотелось слышать. И я увидела ее лицо, с каким она лежала в морге. Ее лицо напротив лица Ната. Меня прошиб озноб, несмотря на теплую воду. Мерли не побежала искать утешения в объятиях Клаудио, чем гордилась. Вместо этого она пошла к своим ближайшим друзьям и соратникам Дорит и Бобу. С ними ей всегда было легко. Последние 6 месяцев они жили вместе в квартире из нескольких маленьких комнат, соединенных друг с другом так, что можно было обойти все по кругу и вернуться в первую. «Чай будешь?» — спросил Боб, беря чайник, чтобы налить в него воды. Мерли кивнула и села на продавленный диван, что стоял у них на кухне. «Если хочешь поговорить», — начала Дорит, которая доставала из буфета печенье. «Нет». Мерли покачала головой, глядя, как они ходят по своей уютной, ярко освещенной кухне. Отчего-то многие люди предпочитают сидеть на кухне. Практически все, кого она знает. Наверное, по этой причине она никак не может расстаться с Клаудио. Всю свою жизнь он неизбежно проводит на кухне. «Ты хочешь, чтобы мы с тобой посидели, или предпочитаешь побыть одна?» — спросила Дорит, наливая ей чаю. — «Второе», — ответила Мерли, — «если вы не возражаете». — «Ничуть», — Боб послал ей воздушный поцелуй. Они взяли свои чашки и ушли в комнату. Мерли не чувствовала себя виноватой. Для своих друзей она сделала бы то же самое. Сейчас ей необходимо было подумать, и здесь думалось лучше, чем где-либо еще. Берт узнал Малле Клестофа, едва тот вошел в кабинет, где жена клубничного фермера снова разрешила ему проводить допросы. Она соблазнительно двигалась, одетая в полупрозрачное летнее платье с глубоким вырезом. Рабочие, наверное, сворачивали шею, глядя на нее. Берту она не понравилась, и главным образом из-за голоса, плоского, тусклого и скрипучего, как у робота. Удивительно, что такой механический голос помещался в ее шикарном теле. Он раздумывал об этом необъяснимом противоречии, пока не явился Малле. Малле Клестов был известный сплетник. Он знал все. Кто откуда приехал, кто семейный, кто одинокий, кто с кем спит, кто кому должен и сколько. Будучи хранителем столь важной информации, он, конечно, важничал, и его пришлось уламывать, чтобы он начал рассказывать. Его собственное алиби в отношении Каро и Симоны было подтверждено фермершей и его приятелем Натаниэлом Табаном. Оба этих дня Малле помогал ей на ферме, а вчера провел в Брёле, пивной с Натаниэлом. «А этот Натаниэл Табан?» «Нет? А что нет?» Малли с вызовом выпятил подбородок. Берт отметил про себя его уменьшительное имя. «Расскажите мне о нем». «А что рассказывать? Мне о нем и сказать-то нечего». «Ну уж, вам обо всех есть что сказать. Он одинокий волк, как и я. И он мой друг». «Это ты-то волк?» — подумал Берт. «Больше на гиену похож». Он не помнил, стайные ли животные гиены или одиночки. Помнил только, что падальщики. Через полчаса пустого трепа стало ясно, что Малли действительно мало что знает о своем друге. «А где он сейчас?» «У него сегодня отгул. Он кататься поехал». «Кататься? Куда?» «По округе колесит. Он как появился, уж сотни километров намотал. Я видел у него на спидометре. Тайком подглядел. Нед страшно не любит, когда суют нос в его дела». Еще через полчаса Берт его отпустил. Под конец Малле подозрительно замолчал, будто испугался, что сболтнул лишнего. Потемнел лицом, словно жалюзи опустились. «Ладно, до следующего свидания». Берт протянул ему руку. «Опять до свидания. Чего вы хотите?» «Распутать это дело. Мне невыносимо осознавать, что убийца четырех молодых женщин ходит среди нас безнаказанно». «А я здесь при чем?» Тон Малли ясно показывал, что он ничего не боится, имея неопровержимые алиби. «Возможно, вы с ним знакомы», — ответил Берт, — «и весьма неплохо. Может быть, вы работаете бок о бок с убийцей? Как знать?» Малли вытаращил глаза, открыл рот, затем закрыл. Берт почувствовал, как в голове у Малли завертелись жернова, и понял, что сделал шаг вперед. Наконец-то! Наконец-то дело тронулось. «Покажи мне свою комнату», — хотелось мне сказать ему. «Покажи мне, где ты живешь, чтобы у меня была пища для воображения, когда я не с тобой. Познакомь меня со своей матерью. Ты никогда не рассказываешь о ней, но я уверена, что мы с ней поладим, потому что мы обе тебя любим. Давай съездим ко мне домой, в нашу квартиру. Я познакомлю тебя с Мерли, а потом поедем на мельницу. Я покажу тебе, какая там красота. Ты увидишь мою мать, Эдгара и Молли, и Тило, конечно, если он будет там. Тило — это самое лучшее, что произошло в жизни моей матери. А если ты не испугаешься, мы поедем в гости к бабушке. Ее стоит бояться, потому что ее глаз — алмаз, способен проникать под любую личину и видеть сущность человека. Может быть, она поставит на тебе печать своего одобрения, а если нет, то я буду любить тебя даже еще больше. Обещаю. Но я, конечно, ничего не сказала. Я думала об этом, сидя с ним рядом и глядя, как он переключает передачи, крутит руль, смотрит в зеркало заднего вида, делает то, что никто и никогда до него не делал. Он был совершенен в каждом своем движении, и каждое его движение усиливало мою зависимость. Он любил тишину, и я молчала, хотя мое сердце готово было разорваться от любовного томления, и мне очень-очень хотелось объяснить ему это вслух. Но почему же я молчала? Он посмотрел на меня тяжелым взглядом, будто сейчас остановит машину, поцелует меня и запустит руку мне под блузку. Но он всего лишь прибавил громкости радио. Мы держали путь в маленькую деревню, которая ему очень нравилась. Большинство домов там охранялись, как памятники старины. Он мечтал купить такой домик и восстановить его, чтобы в нем можно было жить. Казалось, я так много о нем знаю, и все-таки так мало. Он жаловался на неудачный опыт с другими женщинами и просил дать ему время, чтобы привыкнуть ко мне, чтобы вернуть себе доверие к женщинам. Вот как я влипла. Не лучше Каро и Мерли. Я касаюсь тебя, боясь, что ты рассыплешься на части в моих руках. Каро словно предвидела этот момент. Мой страх коснуться его и вдруг обнаружить, что он существует лишь у меня в воображении. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «О Каро и обо мне». Я не хотела его обманывать. Он ничего не сказал. Он взял мою руку и сильно сжал ее, а затем прибавил скорости. Имке много работала, почти не отвлекаясь. Лишь иногда она заставляла себя сделать перерыв для уборки, стирки и глажения, чтобы фрау Бергерхаузен, вернувшись после отпуска, не потеряла веру в человека. Имке толком не понимала, отчего она так торопится, ведь в запасе у нее полно времени. Сколько себя помнила, она никогда не спешила закончить книгу, потому что это означало расставание с героями, с подвластным ей организованным микрокосмосом и возвращение в реальность. «Я не приспособлена к жизни», — пожаловалась она Эдгару, который смотрел на нее, будто сопереживая. А на самом деле он, конечно, ждал, когда его покормят. То ли дело Молли. Та охотилась и ела добытых мышей. «Молли — настоящая кошка», — сказала Имке. «А ты — тигр недоделанный». Она набрала номер Ютты и Мерли. Но никто не ответил. Она позвонила Ютте на мобильный. «Телефон абонента выключен или бла-бла-бла-бла-бла». «Что же, у девочек каникулы. Понятно, что они не хотят сидеть дома в такую погоду. И все же не лишнее было бы узнать, где они и что делают. Убийцу в ее романе скоро должны были арестовать. Но убийца Каро по-прежнему разгуливал на свободе». Она позвонила в полицию. Берта Мельцига не было на месте. «Что ему передать?» — дружелюбно спросил женский голос. «Ничего. Она перезвонит». Чтобы поговорить хоть с кем-то, Имке позвонила матери, которая только что вернулась от парикмахера и добрых 5 минут жаловалась на неудачную завивку. «Ну так что?» — наконец спросила она. «Ты уговорила девочек пожить у меня?» «Разговаривать с Ютой сейчас — это дохлый номер, мама. Она по уши влюблена». «Влюблена? В кого?» В этом была вся она. Сразу к делу, нечего бродить вокруг да около. Имка ценила эту черту в своей матери, хотя она бывала весьма неудобна. «Я ничего о нем не знаю, только что ему под 30, и что он несказанно чудесен. Пригласи его на кофе. И меня не забудь пригласить». «Да побыстрее, слышишь?» — настойчиво потребовала мать. Она все беспокоилась о девочках, только скрывала это за маской, которую надевала каждый день, маской, помогавшей выносить эту жизнь. Жизнь и смерть. Подумав так, Имке не выдержала и разрыдалась в трубку. Нету он не стал об этом рассказывать. Зачем? Сезон скоро закончится, они разъедутся кто куда и больше никогда не встретятся. Не стоит понапрасну злить его напоследок. Нет заметно нервничал. Он явно что-то задумал. Он как будто к чему-то готовился. Рядом с ним хорошо ощущалось напряжение. Эти убийства были тут ни при чем. Его приятель не мог быть убийцей. Сколько рядов клубники они бок о бок проползли в поле в любую погоду. Сколько пива выпили. Они потели, трудились, ели в столовой, смеялись. Все вместе. Они были словно две стороны одной монеты. И вдруг появляется какой-то комиссар и хочет встать между ними. Хотя, может быть, лучше рассказать? Ведь комиссар нарочно приезжал еще раз, чтобы поговорить с ним. Люди знали. Если промолчать, то всем будет ясно, что Малле делает из мухи слона. Что он придает комиссару значение, которого тот не заслуживает. Вот не было печали. Откуда эти сомнения? Он ведь не из тех, кто боится Нета. Нет, конечно, порой ведет себя странно. Он умеет так посмотреть, что чувствуешь себя виноватым, хотя ничем перед ним не провинился. Или вдруг заговорит таким холодным и резким голосом, что подмывает смыться куда-нибудь подальше. Но это редко. А так он не боится Нета. Они хорошие друзья. Малле решил провести вечер в городе. Он хотел побыть среди людей. Незнакомых людей, которые не станут докучать ему вопросами. Против обыкновения болтать ему сегодня не хотелось. Спокойно посидеть и выпить пиво. В этот вечер ему не улыбалось попасться на глаза Нету. Ютта сидела рядом с ним, в молчании глядя на дорогу. Она чувствовала его нежелание говорить. «Если любишь, то всегда чувствуешь, чего хочет твой мужчина». Нервы у него были натянуты до предела. Неподходящий момент для новой любви. Но любовь разве спрашивает? Он психовал, не зная в точности, что сказать Ютте. И можно ли говорить? Не рано ли? Время. Им нужно время. А времени не было. Скоро ему уезжать. А Ютта? Ютта ходит в школу. Как он переживет разлуку? Будет приезжать по выходным? У сезонных рабочих нет выходных, как у всех. Впервые в жизни ему захотелось осесть на одном месте. Он посмотрел на Ютту. И их взгляды встретились. Она с улыбкой коснулась его руки, державшей руль. «Я люблю ее», — подумал он. «Боже, как я ее люблю! Она поможет ему забыть все плохое, стать лучше. И прежде всего, она останется с ним». На всю жизнь.